день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна», передача «Новости». И сегодня с вами мы, Кустова Милена и Захарова Анастасия. Коротко о новостях к этому часу. Началась новая учебная неделя, и мы рады сообщить вам, что она посвящена правовым знаниям. Кроме того, на этой неделе много знаменитых и очень важных дат. 3 декабря – День неизвестного солдата, 9 декабря – День Героев Отечества и 12 декабря – День Конституции нашей страны. Мы забыли вот еще несколько важных дней. 5 декабря – День волонтера, 10 декабря – День прав человека. А вот и у нас появилась возможность поздравить отряд волонтеров «Добрая воля» и руководителя Сердечкину Людмилу Васильевну с праздником. Труд волонтеров важен, нужен, они меняют мир порой. Тем, что в дожди, жару и стужу поддержат дружеской рукой. Не ждут оплаты, поощрения, спокойно отдают свой труд. У них такая точка зрения, они так чувствуют, живут. Спасибо тем, кто помогает всем, кто слабее, известно так, кто чувствует и понимает, в тех доброта, отличие знак. Что же ждет нас на этой неделе? Классные часы, посвященные героям Отечества, сообщения о героях-антифашистах, радиопередача о школьном музее. Онлайн-викторина для ребят с 5 по 9 класс и дискуссионный клуб «Моя Конституция» для 10 и 11 классов. Новости спорта. В субботу вернулась сборная команда города Ангарска по баскетболу девушек 2009 года рождения, участвовавшая во втором этапе межрегиональных соревнований Кубок Сибири и Дальнего Востока, который проходил с 1 по 3 декабря в городе Бородино. Наши девушки одержали безоговорочные победы и привезли домой золотые медали и кубок победителя. Поздравляем всех баскетболисток, а особенно наших учениц Серовскую Ксению, 5 Г, и Фомину Алину, 6, а также тренеров Симакину Оксану Анатольевну и Солодаева Александра Александровича. Желаем дальнейших побед в финале Кубка Сибири и Дальнего Востока. А за окнами бесснежный теплый декабрь. Но несмотря на отсутствие снега, близится всеми любимый праздник Новый год. Торжественно сообщаем, что до Нового года осталось 24 дня. А сколько всего нужно сделать? До Нового года осталось немного. До Нового года. А сделать действительно нужно немало, а именно выбрать веселую новогоднюю песню, украсить свой классный кабинет в стиле этой песни, инсценировать ее вместе с одноклассниками и показать 20 или 21 декабря строгому жюри. И это еще не все. Нужно украсить нашу любимую школу, окна, фойе, вестибюль, а потом ждать. Чего ждать? Ну как чего? Чудо, конечно же. Ведь чудеса случаются только с теми, кто верит в них. На этом мы прощаемся с вами. Напоминаем, не забывайте посещать совет командиров каждый понедельник в 9:30 в актовом зале. Не забывайте носить маски и берегите себя. До новых встреч в эфире. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан. Верь в чудо, и оно придет. Неважно, поздно или рано, и счастье каждого найдет. Спасет от злобы и обмана. Ты жив, покуда есть любовь, покуда бьется твое сердце и открывает вновь и вновь тебе она свободы дверцу. Но я жду чуда, как 20 лет назад, а ты не веришь, как Москва слезам. Хватит сказок и детских историй, ты права, возможно, ждать не стоит. Но я жду чуда, как 20 лет назад. Пускает отец и азарт. Знал любовь, помню боль. Увидел море, иллюзий нет, надежда есть. Я не спорю.